Глава восьмая. Кто-то сильно тряс Аню за плечо, но она никак не могла проснуться и хотела только одного, чтобы ее оставили в покое. «Петрова, да проснись же ты, наконец!» Аня с трудом открыла глаза и увидела склонившуюся над собой старосту класса, и хотя та была одета в нелепую длинную ночную рубашку, а на голове красовался ажурный чепчик, девочка сразу узнала свою соперницу — и это было как холодный душ. Аня мигом проснулась и села на кровати. «Тебе чего, Воронкова? Куда ты нас тянула?» — спросила перепуганная староста. «Что это?» — она жестом показала на обстановку в комнате. Аня осмотрелась. Это была довольно просторная спальня с большой кроватью, шкафом, круглым столиком на выгнутых ножках, всякой мелочевкой в виде статуэток, шелковых ленточек и бантиков на тумбочке. Возле зеркала лежал большой гребень, стояло пару баночек с какими-то мазями. У окна разместилась маленькая пианино, которая, как ни странно, хорошо вписывалась в общую обстановку, а на стене висел портрет юноши с грустным выражением лица и рыжими волосами. Глянув на этот портрет, девочка вспомнила их с Воронковой разговор в парке и то, как староста свалилась в яму, а сама Аня бросилась на помощь. Она догадалась, что снова оказалась в том же самом месте, откуда не так давно смогла вернуться, но на этот раз вместе с этой ненавистной Воронковой, которая смотрела на одноклассницу округлившимися от страха глазами и ждала ответа. «По всей вероятности, мы в Ешице, Сокруне или Порке», делая равнодушный вид, ответила рыжеволосая бестия, показательно зевнув, и упала на подушку. «Ты что, надо мной издеваешься?» — взревела Воронкова. «Не надо было прыгать в яму, а еще лучше сносить беседку», — иронично произнесла Аня и вновь села на кровати. «Теперь радуйся, мы с тобой в другом мире». «Чего?» — не поняла староста. «В каком еще мире? Я хочу домой!» «Я тоже», — ответила Аня и, отбросив одеяло, спустила ноги на пол. Она обнаружила, что на ней была такая же широкая рубашка, в которой можно было запутаться. Она стала осматривать комнату, ища свою одежду, но ничего не нашла. А Воронкова присела на кровать и захныкала. «Ты за все ответишь, Петрова! Я расскажу Елизавете Владимировне и директору!» «Да хоть всей школе!» — весело ответила ее собеседница, открыв шкаф. «Только для начала выберись отсюда!» Девочка не обнаружила своего школьного сарафана и здесь, но зато шкаф был набит нарядными платьями. «О, да мы богаты, судя по одежде! Интересно, кто еще живет в этом доме?» Аня выбрала одно и захлопнула дверцу шкафа, а затем, повернувшись к старости, продолжая издеваться над ней, заявила: «Прости, Воронкова, но здесь нет платья твоего размера». Староста тут же подхватилась на ноги и с яростью бросилась к своей сопернице. «Я убью тебя!» «Попробуй, если догонишь», — весело ответила Аня и набросила ей на голову платье, которое держала в руках. Староста, запутавшись в своей рубашке, с грохотом свалилась на пол, как мешок с картошкой. В этот момент дверь отворилась, и в комнату вкатилась толстая женщина небольшого роста в просторном платье и таком же чепчике на голове, как у девочек. «Вы еще не одеты?» — возмутилась она, а потом, глянув на Воронкову, которая все еще была на полу, строгим голосом сказала: «Грета, почему ты шастаешь по дому в таком виде? Сейчас же поднимись с пола и марш в свою комнату. А ты, Энн», — тут она посмотрела на Аню, — «прекрати изводить свою сестру. Через 15 минут я жду вас в столовой. И забудьте про шалости, вы уже не дети. Сегодня мы едем на смотрины во дворец». Она резко развернулась, выкатилась в коридор, оставив дверь открытой. «Сестра?» Поднимаясь с пола, Воронкова уставилась на Аню. «Что это значит? Кто эта тетя?» «Да, так-то, Грета», — ответила Аня, усмехнувшись. «Ты моя сестра, а эта тетя, по-видимому, наша мама. Иди одевайся. Ты же слышала, нас ждут на завтрак». Когда Аня вошла в большую светлую столовую, там, за длинным столом под белоснежной скатертью, уже все сидели. И толстая женщина, которая заходила в ее комнату, и мужчина с газетой в руках, и Воронкова, из-под тишка осматривающая великолепную обстановку, и вполне упитанный трехлетний мальчик, лицо которого было щедро усыпано веснушками, а рыжие волосы торчали во все стороны. Он весело подмигнул Ане и, протянув к ней ручонку, звонко засмеялся. «Рыжая, рыжая! На себя посмотри!» — огрызнулась Аня, отодвигая стул. Но сесть за стол не успела. Женщина, с грохотом отодвинув свой стул, подскочила, как резиновый мяч, и, оказавшись возле Ани, потянула девочку к окну и стала рассматривать ее волосы. «Ты что с собой сделала?» — завопила она. «Жорж!» — обратилась женщина к мужчине. «Посмотри на свою дочь!» А потом снова обернулась к девочке. «Как ты посмела? Ты что, хочешь нашей погибели? Как же я тебя сегодня покажу королеве? А что скажет принц? Мы пропали!» — причитала она. — «Зачем ты покрасила волосы? Где ты взяла краску? Отвечай!» И тут женщина схватила Аню за плечи и начала трясти. «Или ты водишь дружбу с колдунами?» «С какими еще колдунами?» — не выдержала Аня, а затем осторожно спросила. «А разве мои волосы не были такими раньше?» Женщина ошарашенно уставилась на девочку. «У вас с Гретой всегда были светлые волосы, ведь вы родились в один день», будто это имело какое-то значение. «А ты что, не смотрела сегодня в зеркало?» «Нет», — протянула Аня, делая удивленное лицо. «Харли!» — громко позвала женщина. Высокая девушка, которая прислуживала за столом, отделилась от стены, возле которой стояла, и подошла ближе. «Слушаю, госпожа!» — сказала она звонким голосом. «Сейчас же принеси зеркало!» «Какое, большое или маленькое?» — спросила Харли. «Какое донесешь?» — раздраженно ответила женщина. «Да, госпожа Файк», — ничуть не робея произнесла служанка и вышла из комнаты. «Даже слуги в этом доме обнаглели», — посмотрела вслед удалившейся служанке госпожа Файк и обратилась к мужу. «Ты таки будешь отмалчиваться, Джордж, или тебя интересует только то, что пишут в газетах?» «Я жду, когда вы все успокоитесь, и мы сможем наконец-то позавтракать», — подал голос Джордж и снова уткнулся в газету. Госпожа Файк фыркнула и перевела свой взгляд на Анины волосы. «Ну, скажи мне правду», — сменила она тон. «Ты что-то делала со своими волосами? Может быть, ты хотела понравиться принцу, и поэтому ничего и не делала?» — перебила ее Аня. «Спросите у Ворон, у Греты». И тут девочка посмотрела на теперешнюю свою сестру. Воронкова сидела за столом и злорадно ухмылялась. «Не знаю, матушка», — произнесла та. «Я вчера рано легла». Аня, не в силах вытерпеть такой наглости, подскочила к столу и зашептала старости на ухо. «Ты что вытворяешь, Воронкова? Или ты решила здесь остаться? Я вижу, ты быстро освоилась». «О чем вы там шепче?» — хотела спросить госпожа Файк, но не договорила, потому что мальчик, который был предоставлен сам себе, сидя за столом и запустив руку в пудинг, разворошил его, а затем, оторвав кусок, швырнул в свою мать. Возможно, он не целился именно в нее, но пудинг, пролетев полкомнаты, приземлился прямо на круглом лице женщины. В этот момент дверь отворилась, вошла Харли, неся внушительных размеров зеркало, и направилась прямо к госпоже Файк. Все застыли, и даже Жорж отложил газету, а мальчик весело засмеялся. Служанка остановилась напротив госпожи, и та, увидев свое отражение, прошипела. «Харли, у тебя совсем мозгов нет!» Служанка опустила зеркало и, наконец-то, увидела госпожу Файк, а вернее ее перепачканное лицо. «Забери Сиси, а зеркало отдай Энн!» — приказала хозяйка дома и направилась к двери. Служанка, передав зеркало Ане, подошла к мальчику. «Пойдем, Сиси, смотри, ты весь перепачкался». Но мальчик, по-видимому, не желая покидать стол, и уже дотянувшись до чашки с шоколадом, макнул палец и теперь с наслаждением его облизывал. Харли попыталась вывести малыша из-за стола, но тот стал кричать и упираться. «Идем, вымоем ручки», — спокойно сказала девушка, — «и умоемся». «Харли!» — подал голос мужчина. — «Покорми его на кухне». — «Хорошо, господин Файк», — ответила служанка и унесла орущего ребенка. — «Теперь мы можем позавтракать», — вновь сказал мужчина, осматривая стол с разнообразными блюдами. «Не будем дожидаться вашу мать. Я умираю с голоду. Грета!» — обратился он к Воронковой. «Не нагреешь чай? А то он совсем остыл». «Конечно, папа!» — ответила та и посмотрела на теперешнюю свою сестру. Но Аня сделала вид, что ничего не заметила, а когда та вышла, унося большой фарфоровый чайник, спросила. «А у меня и правда были светлые волосы?» «Не переживай», — ответил господин Файк. «Твои волосы всегда были с рыжинкой, и все же они были достаточно светлыми, так что даже шмехи не захотели тебя брать во время осады. Слава тебе, Господи! Ты же помнишь?» Аня поспешно кивнула головой в знак согласия. «А теперь они стали более насыщенного цвета. Что тут такого? Вон Сиси сразу родился рыженьким». «Папа!» — произнесла Аня и поняла, как нелегко ей дается это слово, но нельзя было себя выдавать. «А вы бы грустили, если бы меня забрали шмехи!» «Моя дорогая!» — воскликнул господин Файк и притянул Аню к себе. «Не просто грустили! Я умер бы, если б мою дочурку отняли у меня!» Аня улыбнулась и крепче прижалась к господину Файку, представив себе, что обнимает своего отца, который больше не любил ее, а после второго исчезновения и вовсе откажется от своего рыжика. В доме Файков шли приготовления к поездке в Сокурн, в королевский дворец, на смотрины. Больше всех переживала Сильма, которая никак не могла подобрать платье для своих дочерей. Но когда девочки были уже одеты, служанки занялись прическами. С Воронковой было проще. Ей уложили волосы и прическу украсили цветами в тон платья. А вот что было делать с Аниными рыжими волосами, никто не знал. Госпожа Файк даже хотела оставить дочь дома, чтобы избежать лишних разговоров и неприятностей. Но Джордж был против, ведь это такой шанс породниться с королевой, если принц выберет Энн. «Не говори глупостей», — возразила мужу госпожа Файк. «Почему он должен выбрать именно Энн? Ты знаешь, сколько там будет красавиц?» «Наша дочь не хуже других», — попытался отстоять свою любимицу Джордж и тут же добавил, увидев кислое выражение лица Воронковой. «Они обе красавицы. Что думаешь, Сильма?» Обратился он к жене, улыбнувшись девочкам. «Ты не понимаешь», — с раздражением ответила госпожа Файк. «Дело не в красоте, а в ее волосах. Что мы ответим, когда нас спросят, почему мы не отдали Энн шмехам? А если бы те узнали, что кто-то прячет рыжеволосую?» «Никого мы не прятали», — перебил ее Джордж. «Они сами не захотели ее брать». «Не закатили, потому что она была недостаточно рыжая, но теперь ее волосы просто огнем горят. Не понимаю, как за одну ночь они могли приобрести такой насыщенный цвет». И Сильма бросила взгляд в сторону Ани. «Так и скажем», — попытался успокоить жену господин Файк. «Что тут такого?» «Ты, наверное, издеваешься», — вскричала Сильма. «А если нас всех арестуют и посадят в тюрьму?» Ане надоело слушать этот спор, который, казалось, никогда не закончится, и она сказала, «Мне лучше остаться дома». «Но, дочка», — попытался возразить господин Файк, «папа», — перебила его Аня, «мама права, я не хочу подвергать вас опасности, к тому же мне вовсе не хочется выходить замуж». «Никто и не собирается жениться сейчас», — пробурчала госпожа Файк, «свадьба и смотрины — это разные вещи». «А если не будет свадьбы, зачем смотрины?» — вмешалась в разговор Воронкова. «Потому что невесту выбирают заранее, и избранница будет жить и воспитываться при дворе, чтобы соответствовать королевской семье», — ответила Сильма. «Вот и хорошо», — подытожила Аня. «Пусть Грета едет. Ты же мечтаешь выйти замуж за принца?» — спросила девочка невинным тоном свою соперницу. Воронкова покраснела и запыхтела, как паровоз, не находя нужных слов. Но тут в разговор вмешалась старая служанка. «Прошу меня простить, но, думаю, волосы Энн можно запудрить». «Лучше надеть чепчик», — возразила ей Харли. «Пудрить волосы — это старомодно». «Замолчи», — прикрикнула на Харли Сильма. «Чепчик могут попросить снять, а вот напудрить...» Тут она повернулась к старой служанке. «Хорошая идея, Клара». «Лучше выглядеть старомодно, чем вызывающе». «У меня и пудра для волос осталась», — закивала в ответ Клара. Прикажете принести?» «Да, неси немедленно». «А ты», — тут она обратилась к Харли, — «начинай причесывать Энн». Аня попыталась возразить. Ей вовсе не хотелось пудрить свои волосы, да и, по правде говоря, ехать во дворец тоже. Девочка намеревалась воспользоваться отсутствием семьи, чтобы улизнуть из дома и поискать Малуха. Ведь им с Воронковой нужно было вернуться в свой мир, пока они не были втянуты в какую-то историю. А еще она хотела узнать у Малуха о судьбе Николь и господина Скандера. Наверняка он знал. И даже, возможно, удалось бы повидать Мэгги. «Вот она обрадуется», — подумала Аня. «Интересно, как там госпожа Беже? Наверное, до сих пор сокрушается по поводу потерянных денег». Но этого она никому, разумеется, не сказала, найдя другую причину. Однако ее никто не стал слушать. И теперь, с напудренными волосами, рыжины совсем не было видно, она готовилась к поездке. Семья Файков прибыла во дворец одной из последних. И, оказавшись в большом зале для приема гостей, Аня увидела дам в длинных нарядных платьях и мужчин в черных сюртуках, которые сопровождали своих дочерей. Девочки были примерно одного возраста, такие же, как Аня, но вычурно одетые, с невероятными прическами и увешанные всевозможными украшениями. Аня наотрез отказалась надевать ожерелье госпожи Файк и прикреплять к волосам цветы, поэтому по сравнению с другими выглядела скромно, чего нельзя было сказать о Воронковой. Та вполне вписывалась в это общество и выглядела нелепо, как новогодняя елка, обвешанная бусами. Большие двери с позолоченными ручками и замысловатым орнаментом распахнулись, выпуская высокую даму, мужчину и их дочь, толстушку в розовом платье, и тут же бесшумно закрылись. А господин в белом сюртуке и таких же брюках, зауженных к низу, черных лакированных туфлях с острыми носками и большими пряжками, гладко зачесанными волосами, собранными в пучок и перевязанными черной лентой, развернул пергамент и объявил следующую семью, которая поспешила протиснуться вперед. Дверь перед ними распахнулась, и семейство с высокой худой девочкой прошествовало в приемную королевы, а оставшиеся гости окружили вышедших, засыпая их вопросами. Господин Файк в этот момент разговаривал с каким-то господином, а госпожа Файк и Воронкова поспешили присоединиться к группе расспрашивающих. Ане все было это неинтересно, и она ходила по залу, рассматривая картины с изображениями мужчин и женщин, очевидно, из королевской семьи. Тут ее внимание привлек портрет мальчика, вычурно одетого, с гордо поднятой головой, на руке которого сидела какая-то серо-черная птица с загнутым клювом. Мальчик был очень похож на Германа, несмотря на рюши и банты, украшавшие его одежду, и большой берет с брошью на голове. Аня стала всматриваться в лицо мальчика и не услышала, как к ней подошло несколько девочек, остановившихся за ее спиной. «Интересно, кто ей больше нравится, могильник или принц?» — услышала Аня чей-то щебечущий голос за своей спиной. Она резко обернулась и увидела красивую девочку в золотистом платье и высокой прической. Она выглядела намного изысканнее, чем подруги, окружавшие ее, и видно была вожаком этой маленькой женской стайки. «А тебе-то что?» — приняла Аня оборонительную позицию, не зная, чего ожидать. «Фу, как неприлично!» — ответила красавица, скривившись. «Если ты так будешь разговаривать с принцем, он точно тебя не выберет». «А я и не стремлюсь!» — тут же нашлась Аня. А другая девочка, долговязая и прыщавая в зеленом бархатном платье, заметила. «Верон, что ты с ней разговариваешь? Она все врет, наверное, мечтает стать женой принца. Смотри, даже волосы напудрила». И тут все девочки засмеялись, а Пышка в розовом платье с огромной прической в виде корабля насмешливо заметила. «Моя бабушка пудрила волосы еще в молодости, а она...» — тут девочка указала на Аню. «Решила посоревноваться в старомодности», и девочки снова засмеялись. Аню так и распирал изнутри гнев, и ей хотелось запустить руки в прическу толстухи, но она сдержала себя и язвительно ответила. «Послушай, булочка, «А ты, видать, собираешься в дальнее плавание? Смотрите, соорудила на голове корабль. Только я боюсь, он не выдержит твоего веса». Подруги захихикали, толстушка покраснела, развернулась и побежала к своим родителям. «Смотрите, побежала жаловаться», — презрительно сказала Аня. «А вы чего стоите?» — обратилась она к остальным. «Или тоже ждете комплиментов?» Девочки, надувшие губки, отошли в сторону. Красавица не двинулась с места, а с улыбкой произнесла. «Как ты ее? Мне нравятся такие смелые. Меня зовут Верон, а тебя?» «Энн», — ответила Аня. «Ты в Сокруне живешь?» — продолжила разговор Верон. «Нет, в Ешице». «В Ешице? Вот здорово! Я тоже из Ешица. Приезжай ко мне в гости. Я живу на Большой Садовой в центре города, знаешь?» «Конечно», — соврала Аня. «Спросишь дом Берков. Нас там все знают. А ты где живешь?» — спросила Верон, но тут к ней подошла красивая высокая женщина, очевидно, ее мать, и позвала дочь. Верон глянула на Аню и сказала. «Ладно, Энн, увидимся. Сейчас наша очередь. Желаю удачи», — ответила Аня и повернулась к портрету, на котором, оказывается, был изображен принц. Когда наступила их очередь, семья Файков вошла в зал гораздо меньшего размера, чем то место, где они провели целых 2 часа в ожидании. Но, тем не менее, это было богато убранное помещение с тяжелыми бархатными шторами на огромных окнах. На стенах, расписанных вручную, везде красовались изображения королевы. Вот она скачет на великолепном коне, а вот стреляет из лука. На другой стене королева держит на коленях маленького принца, а рядом она замерла с книгой в руках. В неглубоких нишах, расположенных между настенными картинами, разместились позолоченные канделябры, и сотни зажженных свечей освещали этот великолепный зал, в конце которого на троне восседала сама королева. Это была стройная высокая женщина с правильными чертами лица и густыми каштановыми волосами, уложенными в высокую прическу и выбившимся кокетливым локоном. И все же эта красота была холодной. Рядом на троне поменьше находился мальчик в бархатной курточке и таком же берете, как на картине. Господин Файк низко поклонился, его жена сделала глубокий книксон, Воронкова последовала ее примеру, и только Аня осталась стоять, вытаращившись на принца, который был никем иным, как Германом. Мальчик тоже узнал свою подругу, несмотря на ее преобразование, и даже привстал с места. Но тут госпожа Файк больно пихнула Аню в бок, и та, сообразив, что нужно делать, тоже присела, опустив глаза». Королева взмахнула рукой, длинные точеные пальцы были украшены разной величины и формы перстнями и обратилась к мужчине в белом сюртуке, который вызывал всех по списку, но сейчас находился возле великолепного трона королевы. «Можешь сказать им, чтоб они встали?» Распорядитель подал знак семье Файков и представил их. «Господин и госпожа Файки, их дочери». «Гретта и Энн, 12 лет от роду. Спроси, чем занимается глава семейства и каковы их доходы?» Аня в этот момент совершенно не слушала, о чем говорят взрослые, а во все глаза смотрела на Германа, а он не сводил глаз с нее. И пока господин Файк отвечал на вопросы королевы, между Аней и Германом началась своя игра. Аня указала глазами на Воронкову, и тот, понимающе кивнул. Затем, также молча, она дала понять ему, что хотела бы поговорить наедине. Герман снова слегка кивнул головой. Девочка улыбнулась, заметив, что ее поняли. Затем Герман указал глазами на королеву и изобразил такую гримасу, что Аня чуть не рассмеялась. Они продолжали молча разговаривать до тех пор, пока не заметили, что в зале наступила полная тишина, и все присутствующие, включая королеву, стали следить за их немым диалогом. Первая опомнилась Аня и отвела глаза в сторону. Герман, поняв, что их поймали, заерзал на сиденье. Королева передала через слугу, что аудиенция окончена, но семья Файков не может покинуть дворец, а должна дожидаться в зале для приема гостей. Когда они вышли в общий зал, госпожа Файк зашипела на Аню. «Ты что вытворяла там? «Ничего», — спокойно ответила девочка. «А мне кажется», — вмешался господин Файк, «они друг другу понравились. Я имею в виду принца». «При чем здесь принц?» — набросилась Сильма на мужа. «Выбирать будет королева». «Почему?» — удивилась Аня. «Потому что принц еще мальчишка и ничего не смыслит. Но из-за твоих проделок, Энн, я боюсь, мы будем иметь большие неприятности». Ане ничего не оставалось, как промолчать. Им пришлось ждать недолго. За ней пришел все тот же распорядитель и повел к другим дверям. Все семейство двинулось вслед за девочкой, но мужчина их остановил, сказав, что приказано привести только Энн. Они долго шли по бесконечно длинному коридору, который то сворачивал, то заканчивался дверью, и нужно было пройти через какую-то комнату, вновь очутившись в другом коридоре. Аня шла молча сзади, а мужчина ни разу не обернулся, словно был уверен, что она двигается за ним. Хотя если бы девочка отстала, то никогда бы не выбралась из этого лабиринта, так думала Аня, не успевая рассмотреть интерьер. Впрочем, ничего интересного и не было, лишь зажженные светильники, в которых под колпаком прыгало пламя живого огня. И тут Аня заметила, что следующий коридор, в который они попали из темной комнаты, уходил куда-то вниз. Здесь не было ковровых дорожек и светильников, и распорядителю пришлось зажечь лампу, которую он прихватил с собой. У девочки на душе стало неспокойно. «Куда он меня ведет?» — думала она. — В какое-то подземелье? Но зачем? И тут коридор начал расширяться, превращаясь в большое помещение, заставленное ящиками, коробками и мешками, в которых хранились продукты, как в холодильнике. В этом месте было достаточно холодно, и Аня дрожала, потому что замерзла, ведь на ней было лишь легкое шелковое платье. Распорядитель остановился и стал осматривать помещение, вглядываясь в его темные углы. Девочка даже не могла спросить его ни о чем. Она его побаивалась, да и мысли у нее все перепутались от напряжения. Вдруг она услышала позади себя какой-то шорох, а потом звук отодвигаемого ящика. Она резко обернулась, но могла видеть лишь небольшой пятачок, освещенный лампой в руках мужчины. Никого не обнаружив, она посмотрела на распорядителя, который наконец-то повернулся к ней, но увидела совсем другое лицо и, вскрикнув, потеряла сознание. Аня медленно открыла глаза и взглянула на Малуха, склонившегося над ней. — Ну, слава богу, ты пришла в себя, — сказал возница, отодвигаясь. — Что это? — спросила Аня, сама не понимая, о чем спрашивает. Наверное, обо всем сразу. — Извини, что напугал тебя, — снова заговорил возница. — Я должен был подумать о том, что ты еще ребенок. — Я не ребенок, — резко возразила девочка и попыталась подняться с мешков, на которых лежала. Малух улыбнулся и подал ей руку. — Конечно, судя по твоей миссии, ты действительно уже не ребенок, — сказал он примирительно. — У нас мало времени, поэтому выслушай меня, не перебивая. Она кивнула головой, а он продолжил. — Ты снова здесь оказалась не случайно. Мне даже пришлось использовать твою одноклассницу, так как ты давно не приходила к беседке. «Воронкову?» — Малух кивнул головой и сделал жест рукой, останавливая ее очередной вопрос. «Я знаю, тебе может показаться, что это я разрушил вашу любимую беседку, но это не так. Мне просто пришлось привлечь...» Тут он сделал паузу. «Воронкову!» — подсказала девочка. «Да, но сейчас речь не об этом. Николь и господин Скандер в большой опасности. Их захватили шмехи». «Вот почему они не вернулись за нами!» — вскрикнула девочка. «Именно!» — подтвердил Малух. «И что же теперь делать?» «Нужно найти книгу», — ответил мужчина, «а потом передать ее, чтобы господин Скандер мог вернуться в свое тело, ну а после...» «Что после?» — Аня затаила дыхание, ожидая ответа. «Он не просто рыжеволосый», — ответил Малух полушепотом. «Он колдун, обладающий большой силой, который сможет воспользоваться, чтобы освободиться из плена». «Ну как же мы найдем эту книгу? Ведь только он знал место, вы сами говорили». «Да, это так. Но, думаю, он сможет дать подсказку тебе». «Мне?» — удивилась девочка. «Ну как?» «У меня есть план, о котором я пока не могу говорить. Ты все узнаешь в свое время. «Мы поедем прямо сейчас?» «Нет, к сожалению, это невозможно. Тебя хватится и поднимется переполох. Тем более ты скоро будешь жить во дворце». «Это тоже вы устроили?» — спросила Аня и усмехнулась. «Девочка, это серьезные вещи», — ответил Малух, заметив ее ухмылку. «Ну ладно, времени не осталось. Ты должна возвращаться. Тебя проводит Шунге». И возница отступил в сторону, пропуская человека маленького роста в шутовском колпаке, из-под которого торчали огненно-рыжие волосы. Девочка удивленно уставилась на шута, а Малух пояснил. «Он единственный, кого разрешили королеве оставить, так что не волнуйся, все вполне законно, и нашего Шунги никто не преследует». Коротышка посмотрел на Аню снизу вверх и добавил. «Теперь нас двое. Рад встретить такую отважную девочку!» Протянул он маленькую руку Ане. «Будем знакомы, королевский шут и большой ценитель женской красоты. Я буду вашим кавалером, мадемуазель!» Хихикнул он весело и поцеловал Ане руку. «Шунги наш друг», — продолжил Малух. «Ты можешь ему вполне доверять, и связь будем держать через него, когда ты окажешься во дворце». Возница передал лампу шуту, а тот, в свою очередь, галантно поклонился и, подмигнув Ане, заявил: «Я знаю более короткую дорогу», и начал пробираться между ящиками. Но у Ани было еще столько вопросов, например, что такое пазлы, которые собирают шмехи, и почему они охотятся за рыжеволосыми. Малух не дал ей сказать. «Поговорим в другой раз, а пока догоняй Шунге», — резюмировал он и тут же нырнул в темноту. Когда Аня вновь очутилась в общем зале, здесь оставалось всего несколько семей, в том числе и Верон со своими родителями. Госпожа Файк сразу же подскочила к дочери, за ней потянулись и другие, засыпая девочку вопросами. «Ну что тебе сказали? Ты разговаривала с принцем? А что сказала королева? Неужели выбрали тебя? Не могу в это поверить!» Аня не успела и рта раскрыть, как в зал вошел распорядитель, и все устремились к нему. А он поднял руку, предупреждая вопросы, и, развернув пергамент, зачитал список приглашенных на бал. Все, кто услышал свое имя, бурно среагировали, особенно девочки. «Поэтому мы попросили вас всех задержаться. Ваши дочери являются претендентками, и на балу будет оглашено имя будущей принцессы», подытожил он и свернул пергамент. Аня смотрела на него, почти не слушая, пытаясь понять, он ли вел ее через все коридоры навстречу, и почему у него было лицо Малуха, когда он обернулся к ней. Но распорядитель ни разу не глянул в Анину сторону, зато к ней подошла Верон и дружелюбно сказала. «Энн, нас обеих выбрали, разве не здорово?» «Да», — улыбнулась Аня. «Мы обязательно должны встретиться. Я завтра жду тебя. Обещай, что приедешь». «Не знаю», — ответила девочка, — «отпустит ли меня матушка?» «Отпустит, отпустит», — радостно защебетала Верон. «Моя мама уже переговорила с госпожой Файк, и та дала свое согласие». Анины мысли были сейчас в другом месте. Ей совершенно не хотелось заводить новых друзей, ведь она здесь временный гость. «Верон, я не могу тебе ничего обещать», — ответила она, — «потому что моя сестра ни за что не останется дома одна, обязательно увяжется за мной. Ну и пусть, приезжайте вместе, я больше не хочу слышать никаких отговорок». Она поцеловала Аню в щеку и пошла к своим родителям, которые поджидали ее у дверей. А к Ане подошла Воронкова и язвительно заметила. «Уже принимаешь приглашение?» «Воронкова, не своди меня с ума!» — взяла Аня свою одноклассницу за локоть и отвела в сторону. «Не слишком входи в роль, мы скоро возвращаемся». «Правда? И когда?» «Когда я закончу свои дела». «У тебя здесь дела? Какие?» Аня молча посмотрела на свою одноклассницу, и этот взгляд был красноречивее всех слов. «Ну расскажи!» — не отставала Воронкова. «А ты знаешь, что принц — это Герман?» «Знаю», — коротко ответила Аня. «А если выберут тебя, вы с ним поженитесь?» «Воронкова, если ты сейчас же не замолчишь, я тебя стукну!» — прошипела Аня и дернула ее за платье. «И больше ни слова!» К ним подошли госпожа и господин Файки, и Сильма, обняв девочек за талии, радостно возвестила. «Гретта, Энн, вы обе в списке претенденток. Теперь нам нужно возвращаться домой и начинать приготовление». «Но бал только через неделю», — возразила Воронкова. «Ах, моя глупенькая девочка! Чтобы вас подготовить, мне и месяца не хватит», — с улыбкой сказала госпожа Файк, и семейство направилось к выходу. Но тут неожиданно к ним подскочил Шунги, королевский шут, и, сделав несколько изысканных па, преподнес Ане алую розу и также неожиданно удалился. У Воронковой округлились глаза, и она с завистью произнесла, обращаясь к своей теперешней сестре: «Ты что, успела уже завести знакомство со всеми королевскими слугами?» На что Аня ответила: «Тебя это не касается». А госпожа Файк поцеловала Воронкову в обе щеки и примирительно заявила: «Не волнуйся, Грета, мы тебя пристроим, если Энн станет принцессой». Неделя пролетела очень быстро. За это время Аня побывала в гостях у Верон, познакомилась с ее родителями, которые оказались очень гостеприимными и доброжелательными людьми, и даже не настаивали на том, чтобы Аня сняла свой чепчик, который она надела, чтобы не пудрить волосы. Воронкова, конечно же, увязалась следом, надоедая хозяевам расспросами. Аня улучила момент и шепнула той на ухо: «Не лезь к ним со своими вопросами, ты не дома. Здесь нет Елизаветы Владимировны, чтобы докладывать ей». Староста покраснела, ничего не ответила и до конца визита сидела, как в рот воды набравшая. Зато во второй раз, когда Верон предложила девочкам отправиться на прогулку по городу в великолепной карете, Воронкова отказалась, сославшись на какие-то важные дела. Аня же с удовольствием согласилась, потому что, во-первых, ее новая знакомая оказалась умной, веселой девочкой, и с ней интересно было поболтать, а во-вторых, ей надоели причитания госпожи Файк, которая никак не могла успокоиться по поводу Аниных рыжих волос. Когда они проезжали мимо дома госпожи Беже, Аня попросила остановить карету. Она посмотрела на окна знакомого дома в надежде увидеть Мэгги или хотя бы Катуша, но никого не было видно за зашторенными окнами. «Здесь живут твои знакомые?» — спросила Верон. «Если хочешь, можешь их проведать. Я не обижусь». «Нет-нет», — поспешно ответила девочка, — «мы можем ехать дальше». Но не успела карета двинуться с места, как входная дверь в доме ее светлости отворилась, и показалась маленькая служанка в своей неизменной накидке и чепчике. В руках она держала пустую корзину и, ни на кого не глядя, хотела уже прошмыгнуть мимо кареты, в которой сидели девочки, как Аня ее окликнула, высунув голову в окно. Та остановилась, оглядываясь по сторонам и не понимая, кто ее позвал. Аня открыла дверцу кареты и, сказав Верон, что все же проведает своих знакомых, спрыгнула на землю. «Мэгги!» — снова позвала Аня. Наконец-то служанка увидела свою бывшую хозяйку, застыв на месте. «Мэгги, ты меня не узнаешь?» «Аня!» — воскликнула маленькая служанка и бросилась к той. Они обнялись, и Мэгги, не выдержав, заплакала. «Мэгги, не надо плакать!» «Это я от радости! Ой, а что вы здесь делаете?» Слезы у Мэгги мгновенно высохли, и в глазах появился вопрос. Так она была удивлена. «А ты куда? Может быть, я тебя провожу?» — спросила Аня и взяла девочку под руку. «Я в лавку», — ответила та. «Было бы здорово, если вы не спешите». «Мэгги, сколько раз повторять?» — воскликнула Аня. «Не говори мне вы!»